30. День за днем Авилов обходит Холуй, стараясь отыскать в деревянной броне партизанов уязвимое место. 20 раз он подходит совсем близко, подвергая свою жизнь опасности. Но еще не отлета пуля, которая могла бы поразить Викентия Авилова. Он переходит даже за черту партизанских владений и заходит туда, где партизаны гуляют на воле, как и прочие люди. Он знает теперь Холуй как никто, словно он сам его вынес из моря и разложил по тундре кучами мокрого дерева. Холуй тянется на 3 версты, а в ширину сажение на 50. В 3 местах есть переузья. В 1 переузье ширина не больше, как 20 сажений. А есть и расплывы, озера, словно дерево расплывалось по тундре. Если понизу смотреть, смыкаются густо стволы и обломки. Но повыше, на рост человека, стволы торчат редко, как неровная щетина. И в этой щетине попадаются просветы. Местами, пожалуй, сквозь все переплеты стволов, от края и до края. В Холуй света довольно, там сидеть не темно. Зато если целиться поверху, то пули начнут залетать в середину, а, пожалуй, и насквозь возьмут. Плохо то, что снаружи не видно, где устроены гнезда максолов. На будущей неделе Авилов решил устроить генеральную атаку на максолов. Он придумал оригинальный план. Казаки, чуваши и башкиры нарыли из-под снега разного мху, сухого и мокрого, прошлогодней травы, сухих лишаев, какими питаются олени. Надрали по низинам кустиков с корнями, и все это добро натаскали к деревянному валу и уложили по краю длинной и корявой полосою. Может, и впрямь Авилов собирается строить на тундре свой собственный Холуй, белый против красного. Нет, он задумал другое. Он выбрал день непогодный и ветреный. На тундре недолго выбирать, все дни ветреные. Но нынче с утра дует ветер с востока, белым в спину, красным в лицо. Это ветер мужчина и союзник настойчивых карателей. Авилов велит зажигать наложенные кучи. Огонь не разгорается и гаснет. Трудно зажечь такое скопление сырья, но ветер помогает раздувать. И вот понемногу затлелась 1 куча, потом другая. Вся полоса тлеет и шипит, рождая густое облако дыма, перемешанного с паром. Дым тянет прямо на Холуй и понемногу проникает в сплетение стволов. Он стелится снизу и восходит наверх. Холуй напитывается дымом, как губка водой, и сам начинает дымиться. Тонкие белые струйки выходят из Холуя вверх. Можно подумать, что в Холуе пожар, словно Авилов умудрился поджечь морское топливо своим сырым и едким дымом. Но замысел Авилова иной. Он развел дымокур, как разводят его летом против комаров и оводов и другого летучего гнуса. Без дыма огня не бывает, но дым – оружие не хуже огня. Авилов собирается выкурить прочь комсомольцев из их деревянной берлоги, как выкуривает шаман из щекотского шатра зловредных и незримых духов. Неприятель наступает. Ослепленные Максоды не видят, в кого им стрелять и как защищаться. Топорники с баграми, с топорами лезут за дымом в глубину деревянных сплетений. Они прорубают, растаскивают, раскидывают стволы, стараясь нащупать тайны прохода Максолов и добраться до их сокровенных невидимых гнезд. В дыму, в темноте они работают слепо, наугад, но все же ожесточенно подвигаются вперед. Трещит пулемет, наведенный поверху, щелкают, сыплются пули, как свинцовые орехи, иные залетают в глубину. Одна умудрилась пролететь сквозь самые узенькие щелки, ни разу нигде не задев. И вместо дерева впивается в шею Максолки Машуры Широкой. Ибо и девчонки все тут с мальчишками, больше им некуда деваться. Широкая Машура уж очень широкая мишень. Не мудрено угодить в нее даже сквозь защиту бревен и жердей. Ахнула Машура и упала бы назад, да некуда упасть, тесно в деревянном переплете. Машура отслонилась на гладкую слегу, зажимает рукою кровь и шепчет про себя. И угодила каленая стрела девице Евпраксеи под белую грудь, и пробила ее белое тело, и источила кровь, руду горячую и силу, мочь живучую. Машура унимает свою боль, рассказывая себе самой сказку, высокую торжественную сказку на русский богатырский лад. Ведь все эти последние дела такого богатырского торжественного склада. Неужели погибать партизанам и Максолам? Хмурится колымское небо. Должно быть, оно не согласно, чтоб Максолы погибли. На западе встают над низким горизонтом волнистые тучи, как будто барьеры, и катятся к тундренной крепости. Это облачное войско идет на подмогу Максолам. Это женщина-ветриха, восточного ветра жена, дунула мужу в глаза и завыла сварливо и буйно. Как же ей не злиться, каратели ранили не воина, а девицу, а даже жестокие чукчи говорят, что ранить девицу постыдно. Четверть часа, и ветер отходит на западный угол. Это Шалоник, двоюродный братец западной бабы-ветрихи. Мокрый, больной, он дует с гнилого угла. У него постоянный насморк. Утро для него — вечер, а яркая весна для него — как ненастная осень. Просветлело в стволах. Ветер, как огромный насос, вытягивает дым из деревянных закоулков. Дым бьет назад в лицо карателям. Просветлело под холуем, и теперь начинается бойня. Сквозь стволы неудобно стрелять. Но откуда-то явились у Максолов огромные копья в палец толщиной, в две сажени длиной. Страшное оружие, когда увернуться некуда. Российские штыки против колымских копий, как шило против вертела. Солдаты бросают багры и топоры, бросают даже ружья и лезут назад, стараясь выбраться из тесной западни. Максолы подобрали топоры, и теперь они рубят бревна. Они размеряют и рассчитывают удары точнее, чем каратели. Вон на дороге бегущих топорников подрубленный ствол рушится вниз, увлекая другие прямо на шею двум уползавшим башкирам –